барабанщик, и ходит он взад и вперед, и бьет он провал на трамон. И в темных гробах барабан могучую будет пехоту. Встают молодцы егеря, встают старики-гренадеры, встают из-под русских снегов, с роскошных полей италийских, встают с африканских степей, с горючих песков Палестины. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. Двенадцать часов по ночам выходит трубач из могилы, и скачет он взад и вперед, и громко трубит он тревогу. И в темных могилах труба могучую конницу будит. Седые гусары встают, встают усачи кирасиры, и с севера юга летят, с востока и запада мчатся на легких воздушных конях, один за другим эскадраны. 12 часов по ночам, 12 часов по ночам. 12 часов по ночам, из гроба встает полководец, на нем сверх мундира сюртук, он с маленькой шляпой и шпагой на старом коне боевом. Он медленно едет по фронту, и маршалы едут за ним, и едут за ним адъютанты, и армия честь отдает. Становится он перед нею, и с музыкой мимо его проходят полки за полками. В 12 часов по ночам, в 12 часов по ночам. Он маршалов всех собирает и ближнему на ухо сам. Он шепчет пароль свой лозунг, и армии все отдают. Они тот пароль и тот лозунг. И Франция, тот их пароль, тот лозунг, святая Елена. 12 часов по ночам под землю системного гроба, так старым солдатам своим является кесарю совший. 12 часов по ночам, в 12